Глава 20. Дея. Федеративное Содружество. 19 июня 3055 года. Ощущение покачивания, возникшее, когда боевой робот пошел, неся Нельсона на своем капитанском мостике, впервые сделало его счастливым с того момента, как он был захвачен в плен. Охлаждающий жилет, циркулирующий в его трубках жидкостью, и нейрошлем, плотно прилегающий к голове. Такие знакомые и приятные чувства, особенно для человека, который никогда не надеялся ощутить их снова. То, что он оказался сидящим высоко в кресле штурмана-стрелка рыцаря Красного Корсара, обрушило на Нельсона лавину воспоминаний, и он нахмурился, вспомнив, чем объясняется его присутствие здесь. «Она наверняка испортит мне удовольствие. Она обернет его против меня». Нельсон дотянулся рукой до рукояток управления прицелом и подвигал ими. Как он и ожидал, золотистые нити прицела на голографических экранах перед ним даже не шевельнулись. Она не настолько сумасшедшая, чтобы позволить мне управлять настоящим оружием. Ее голос тихо проскрипел из наушников. «Как тебе нравится снова почувствовать себя воином, Нельсон?» «Я чувствую себя на своем месте». В ту же секунду, когда Нельсон произнес это, он пожалел, что вообще открыл рот, и ее смех подтвердил, что эти опасения не были напрасны. «Это хорошо!» Он услышал щелчок, и другие голоса заполнили эфир. «Мы обнаружили скопление войск противника недалеко от того места, где ты сейчас находишься, Красный Корсар. Мы насчитали 12, повторяю, 1-2 боевых роботов. Мы постараемся направить этих зуавов на тебя. Голубой лидер, передачу закончил». «Красный лидер понял голубого лидера. Красный лидер, передачу закончил». Красный Корсар полуобернулась к Нельсону. «Ты готов сражаться?» Сквозь выпуклый навес, который защищал расширенный капитанский мостик, Нельсон видел снаружи огонь и дым битвы. Начало столкновения звена под управлением голубого лидера с неприятелем. Он заметил несколько следов, оставленных ракетами, прошедшими мимо цели. Но самая горячая точка сражения определенно приближалась к звену боевых роботов Красного Корсара. Нельсон сжал зубы. «Я полагаю, ты хочешь, чтобы я вел счет твоим победам?» «Нет, Нельсон». Она сделала движение рукой, и перекрестия прицелов переместились в центр экранов. «Что тебе известно о зуавах Циммера? Они наемные воины, Волт?» «Я не знаю, никогда не слышал о них». «Говорят, что их поддерживают гончие Келла. А о них ты слышал?» Нельсон позволил себе улыбнуться. «Конечно. Они вышибли клан Кречета с Туаткросс и разгромили кошек и ягуаров на Люсьене. Я слышал о них. Они настолько сильны, что сын их предводителя даже стал ханом в клане Волка». «Как ты думаешь, эти зуавы лучше или хуже вас, воинов внутренней сферы?» Ее рация снова ожила. «Звено красных, прекратить огонь до моего приказа!» «Они не такие искусные воины, как мы», — ответил Нельсон. Разгоревшееся сражение стало еще ближе. Нельсон пришел к выводу, что если бы не густые заросли леса между звеном Красного Корсара и зуавами, то нападающие смогут обрушиться на них, используя все свое превосходное вооружение. Он чувствовал, что Красный Корсар выжидает, пока они не выйдут на линию прямого огня. Это было связано не с тем, что она боялась упустить их, просто ей хотелось видеть разгром зуавов на более близком расстоянии. «Значит, ты способен справиться с ними?» «Да, если у меня будет подразделение или превосходство в огневой мощи». Красный Корсар нажал на выключатель, расположенный внизу ее контрольной панели. При этом вспомогательные дублирующие мониторы Нельсона ожили, показывая данные о состоянии готовности систем вооружения рыцаря. Его рука погладила одну из рукояток управления, и перекрестие прицела сразу же переместилось. «Что ты делаешь?» – спросил он взволнованно. «Ты будешь моим стрелком, Нельсон?» «Нет!» – Нельсон оттолкнул обе рукоятки от себя вперед, заставляя боевого робота направить оружие в землю. «Нет, я не буду для тебя никого убивать!» «Если ты откажешься, то мы умрем!» «Тогда пусть уж лучше мы умрем!» Вздох Красного Корсара сказал ему, что в этом случае он обречен. «Если мы умрем, то с твоими друзьями случится то же самое. С Пауком, Джорданом и еще со многими другими. Я оставила приказ, чтобы их выбросили в открытый космос, если мы умрем». «Ты не можешь». «Я могу». «И сделала это». Она подняла руки и заложила их за голову. «Оружие настоящее, все цели перед тобой. Удачи!» Нельсон перевел взгляд с приборного щитка на голографический экран. Зуавы в правильном порядке отступали, но они пятились прямо в ловушку. Атака на них превратится в бойню. Но если он не станет атаковать, то будут убиты его друзья. Однако даже сражаясь против зуавов, он не мог гарантировать, что красный корсар сохранит им жизни. «За каждое убийство я освобожу одного твоего друга. Подумай об этом, Нельсон». «А если я убью их всех, какой тогда будет моя награда?» «Тогда наградой тебе станет возможность убить еще. И если клан Волка не опоздает с прибытием сюда, то у тебя будет возможность убить кого-нибудь из них». Нельсон направил рыцаря на пролом через лес. Обе руки поднялись, вместе с ними запрыгали и перекрестья прицелов на мониторах, ища жертву. Они остановились на отступающем грифоне. Нельсон надавил на правую гашетку и послал из протонно-ионного излучателя, закрепленного в руке робота и похожего на пистолет, сияющую лазурью шипящую энергетическую молнию. Струя частиц заставила кипеть броню на правой руке грифона и добралась до его ферротитановых костей. Когда Нельсон нажал на левую гашетку, другой протонный пучок выдрал большие куски брони с груди грифона. Пар от закипевшей брони окутал несчастную машину, и она начала заваливаться назад. Водитель отчаянно старался удержать робота в вертикальном положении, одновременно заслужив восхищение и жалость Нельсона. Две вещи удивили его во время этой атаки, и он ненавидел себя за получаемое от этих открытий наслаждение. Во-первых, оружие кланов наносило гораздо более сильные повреждения, если сравнивать его даже с лучшим оружием, которое производилось во внутренней сфере. Повреждения грифона были как минимум в два раза серьезнее, чем он мог ожидать от сравнимого оружия внутренней сферы. И во-вторых, рыцарь красного корсара гораздо лучше избавлялся от излишнего тепла, чем его аналог из внутренней сферы. Обычно боевой робот мог похвастать только одним выстрелом из протонной пушки, после чего температура в кабине стремительно возрастала. В этом роботе, даже после двух выстрелов, сделанных почти подряд, Нельсон не почувствовал никакого повышения температуры. Посмотрев на датчик температуры, Нельсон увидел, что стрелка не зашла даже за предупреждающую желтую отметку. «Сейчас ты находишься в настоящем боевом роботе, Нельсон. Ты можешь сделать больше». Нельсон снова поймал грифона в прицел и выстрелил. Оба протонных луча попали примерно в одно место на груди машины. Броня над его сердцем мгновенно расплавилась и испарилась, открыв ребра и другие внутренние части для испепеляющего прикосновения луча протонной пушки. Клубы черного дыма вырвались из пробоины, сопровождаемые ослепительной серебристой вспышкой. Нельсон подсознательно расценил это как попадание в двигатель, что, соответственно, означало смерть для основных агрегатов машины. Большой импульсный лазер в середине корпуса рыцаря выплюнул ураган зеленых энергетических стрел, которые пронзили незащищенную теперь правую руку грифона. Вгрызаясь в ферротитановый сустав, они окутали его пламенем, он испарился. Рука рухнула на землю, из ее раскаленного конца вырывались языки пламени, которые подожгли лес. Грифон от полученных повреждений начал крениться, зашатался и перевернулся. Он упал плашмя на спину, его голова была направлена в небо. Защитный колпак раскололся, когда полоса маленьких разрывов окутала его по окружности. Из образовавшегося темного пролома катапультировался водитель, сидящий в кресле, окутанном ослепительно белым пламенем. Нельсон не успел разглядеть воина, потому что тот скрылся в темной чаще деревьев, но он надеялся, что с ним ничего не случилось. Итак, теперь паук свободен. Тем временем звено красного корсара вступило в схватку. Пойманные между двумя звеньями, зуавы Циммера сражались отважно, но бандиты быстро расправились с ними. Почти не целясь, Нельсон прожег Гермеса насквозь, а затем развернулся и сцепился с Горбуном. Этот боевой робот успел нанести ему небольшие повреждения, прежде чем двумя выстрелами Нельсону удалось сбить его наземь. Но броня рыцаря была цела, и голод Нельсона по новым победам еще не был утолен. Когда по рации пришло сообщение, что сопротивление подавлено, Нельсон уставился на картину утреннего поля битвы. То, что до боя было непроходимым лесом, теперь представляло собой участок земли, на котором потрудился сумасшедший робот-садовник. Деревья, которые еще недавно скрывали из поля зрения горизонт, теперь были изломаны, словно маленькие веточки. Кругом бушевали пожары, и тела боевых роботов устилали землю, будто закованные в доспехи рыцари после какой-нибудь средневековой битвы. Красный корсар переключил управление боевым роботом на свою половину командного мостика, затем встал и задумчиво посмотрел на него. «Может быть, тебя и можно считать воином, Нельсон. Ты произвел на меня впечатление. Ты хорошо поработал». Ее тон был покровительственным, но с оттенком уважения. Нельсону сначала понравилась ее похвала, но потом он вспомнил, что совершил, чтобы заслужить ее. «Это были люди, сражающиеся на моей стороне. Мало того, что я разбил их, но мне это еще и понравилось. Вот так люди и теряют сострадание». Красный корсар заняла свое место в командном кресле и вновь застегнула страховочные ремни. «Однако еще остались наемники, которых надо уничтожить. Я покажу тебе, Нельсон, что может сделать настоящий воин, и ты поймешь, почему внутренняя сфера никогда не сможет остановить нас». Ее покровительственный тон разозлил его. «Но ты сказала, что клан Волка наступает на нас. Внутренняя сфера не будет останавливать тебя, не так ли?» «Посмотрим, Нельсон, посмотрим. Волков здесь еще нет, к тому же они тоже уязвимы». 12 часов спустя командующий Израиль Циммер ворвался в связной вагон, ставший его командным пунктом. Он хотел бы оказаться на поле сражения, но его мародер потерял ногу в проигранной битве за Шасту, и он был вынужден остаться здесь и ждать, пока починят машину, либо появится боевой робот, водитель которого уже больше не будет в нем нуждаться. Хотя последнее и раньше случалось довольно часто, Циммер не жаждал попасть на поле боя такой ценой. «Лейтенант, вы уже наладили связь с приближающимися шаттлами?» Молодой связист кивнул и освободил свое место перед сдвоенной видеотелефонной кабиной. Он указал на кнопку. «Она обеспечивает соединение». Циммер подмигнул молодому человеку. «Я уже пользовался этим раньше, лейтенант». «Да, сэр». Молодой человек покраснел, но Циммер не обратил на это внимания. Лейтенант все еще носил рубашку с нашивками капрала, и на лейтенантских кубиках его лацканов виднелось пятно крови. «Теперь все готово, сэр». Циммер нажал кнопку и увидел изображение сурово выглядевшего мужчины. «Здесь командующий зуавами Израиль Циммер. Нам действительно нужна ваша помощь». Мужчина на экране свирепо нахмурился. «Вы наемники, Волт?» Глаза Циммера сузились. «Да, правильно. С кем я разговариваю?» «Я полковник старейшина Коннелл, командующий 31-й саламой клана Волка. Мы самостоятельно приземлимся, чтобы встретиться с бандитами. Наша посадочная площадка будет находиться в секторе 3342. Пожалуйста, освободите его». «Повторите». Коннелл сердито посмотрел с экрана видеотелефона. «Сектор 3342. Не нужно, чтобы он был освобожден. Это то место, где я согласился встретиться с бандитами». «Полковник, мой батальон занял оборону в этом секторе. Если я стану перемещать их, то они погибнут. Приземлившись в секторе 3244, вы сможете самостоятельно пройти на северо-запад от места высадки, и бандиты окажутся между нами. Мы сейчас не очень мобильные, но все еще сможем стрелять». «Командующий Циммер», — холодно начал черноволосый представитель клана, «если вы не уберете оттуда свои войска, то вы их потеряете. Я не хочу, чтобы ваши люди мешали нашему сражению». «Вашему сражению?» — Циммер сильно повысил голос, что заставило молодого лейтенанта вздрогнуть. «Ты послушай меня, сукин сын! Под моим командованием сейчас находится только то, что осталось от моего батальона и местного отряда самообороны. Мы дрались с этими разбойниками 16 часов без перерыва и собирались произвести перегруппировку под покровом темноты. Мы хорошие воины и не хотим, чтобы нас отстраняли от участия в сражении». «Очень хорошо», — Коннелл поднял голову. «Так чем вы защищаете сектор 3342?» «Ты что, идиот?» — заорал Циммер. «Я только что говорил тебе, что защищаю его всеми самыми последними задрипанными силами, какие у меня только остались». «Превосходно», — Коннелл улыбнулся Циммеру. «Буду с нетерпением ждать встречи с ними, командующий. Мы высадимся в течение часа. Сказано, сделано». Экран погас, но Циммер смотрел на него еще в течение секунды, прежде чем понял, что переговоры окончены. «Что за чертовщина здесь происходит, лейтенант?» «Я не знаю точно, сэр», — молодой человек печально покачал головой. «Но не эту ли фразу «сказано, сделано» говорят в кланах, когда предлагают решить спор силой и считают, что предложение принято?» «Я надеюсь, что ты ошибаешься, лейтенант». Циммер встал с кресла и, высунувшись из двери, посмотрел вверх. Высоко в небе, подобно созвездию, меняющему свое расположение, он увидел шаттлы клана, прожигающие путь сквозь атмосферу планеты. «К сожалению, я боюсь, что ты прав».